Глава 47. Кирилл. Это какой-то фантастический сон, и теперь, когда Айка в моих руках, я готов бороться с пробуждением. Колючий. Шепчет эта хулиганка, проводя губами по моему небритому подбородку, прикусывает кожу и запускает электрические разряды стрелы по всему телу, реанимируя мои застывшие в длительной коме рефлексы. Ее прохладные пальчики уже пробрались под мою футболку и жадно гладят, царапают короткими ноготками кожу, испытывая мое терпение. Капюшон вдруг спадает с Айкиной головы, выпуская на свободу шелковистый каскад волос. Они рассыпаются по ее плечам, щекочут мне лицо и пахнут весенней свежестью и почему-то ирисками. «Кир, а ты давно из душа?» – звучит совершенно неожиданный и провокационный вопрос. «Только что», — вру я, интуитивно чувствуя, что так надо. Нервно облизываю пересохшие губы и надеюсь, что за пару часов я не сильно запылился, а воображение уже оторвалось от разума на сотню световых лет. Когда я подхожу к машине, Айка ерзает в моих объятиях, слегка сползает и прячется с головой за полами куртки. Я хочу подтянуть ее выше, но она сопротивляется, и, пробравшись рукой под пояс джинсов, щиплет меня за ягодицу, вздрагивает всем телом и шумно втягивает воздух сквозь сжатые зубы. «Не могу больше», — шепчет мне подмышку и больно кусает сквозь футболку. «Вот она, моя девочка, маленькая заводная гейша, что однажды ворвалась в мою жизнь, сбив все привычные настройки и активировала огнедышащий вулкан. Не выпуская моего озорного бесенка из рук, я сажусь в машину и сквозь лобовое стекло провожаю взглядом Рябинина. Он медленно бредет мимо своей тачки и собирается вернуться в дом. Цербер, мать его!» В свете последних новостей, наверное, это нормально, но отчего-то все равно раздражает. Может, потому что я расшифровал его взгляд? Или только так думаю? И все же готов поклясться, что это был взгляд соперника и ревнивого собственника. Вот черт, а он точно папа? А нахрен все левые мысли. Я захлопываю дверь, сдвигая назад кресло и пытаюсь удобнее разместить Айку на своих коленях. Но в этот миг тишину разрезает пронзительный звук клаксона, придавленного чьей-то аккуратной, но непоседливой попкой. Рябинин дергается и резко поворачивается. Мне не видно его глаз, но я уверен, что если бы взглядом можно было расстрелять, то сквозь меня Айка смогла бы увидеть звезды. «Идите, папаша, примите успокоительное и прикройте ноги теплым пледом. Ваша Доня в надежных руках». Правда, когда в мои надежные руки попадают Айкины холодные ножки, я кляну себя за безголовость и, заведя машину, врубаю печь на полную мощь. «Малыш, а где твоя обувь?» Я ловлю в ладони ее холодные лапки, сжимая маленькие пальчики, от вида которых у меня всегда сносит крышу. «А, шлепанцы где-то потерялись по дороге», — беспечно отзывается Айка, ловко перебираясь на соседнее сиденье. «Потом, Кир, все потом. Вон туда погнали». Она задает направление, указывая в сторону моего привычного наблюдательного пункта, и я послушно трогаюсь с места. В лесу очень темно, а вдруг волки? Я весь на взводе и мелю какую-то херню. Тогда им будет не скучно, но, возможно, очень стыдно. Игриво парирует Айка, разжигая мою безудержную фантазию. Потому что по плану у нас с тобой неотложный и живительный секс. Да я в отдельных местах уже живее всех живых, а моя девочка, кажется, не намерена терять ни секунды. Творчески и самозабвенно она начинает притворять в жизнь наш живительный план. Быстро сбрасывает курточку, сдергивает трусики, несколько раз взмахивает ими словно белым флагом. Это капитуляция? Я мгновенно осип и подумал, что если сейчас пойдет последняя преграда, Айкин короткий халатик, то я либо окосею, либо... «Как тебе будет угодно, Кирилл-сан», — шепчет моя шальная гейша и дергает вниз молнию на моих джинсах. «Айка, боюсь, я сейчас приеду в сосну». Почти пророческие слова, мой вкусный, но не надо бояться. «Какие слова? О, Господи, сохрани мой рассудок!» Месяц на черном небе опасно качнулся. Сердце в паху ёкнуло и рванулось навстречу жаркому и влажному дыханию. И посыпались с неба мерцающие звезды, виляя огненными хвостами и обещая исполнить прорву желаний. А охваченный острой любовной лихорадкой мозг сигнализирует, что все уже сбылось, и губы шепчут, как молитву, лишь одно имя — Айка моя. Зарываясь непослушными пальцами в черный шелк волос, я пропускаю через себя высокочастотные токи и добровольно и окончательно капитулирую, рычу, сжимая пальцы и запрокинув голову в ночное небо, и встречаю солнце. Оно подмигивает мне ослепляющей вспышкой, посылает жаркий воздушный поцелуй и солнечный удар. Спустя 4 часа. «Кир!» — шепчет моя неутомимая наездница, прижимаясь к моей груди. «У тебя так сильно стучит сердце?» «Это для тебя». Лениво провожу ладонями снизу вверх по узкой спине, касаюсь волос. Они по-прежнему влажные и пахнут греховной весной. «Теперь я буду беречь твое сердце», — жаром обещает Айка и целует так, будто слизывает пенку с варенья. И снова заводит, дразнит, уносит, словно затягивает воронку смерча. Моя невероятная, такая чувственная гейша. У нее просто исключительный и непревзойденный талант отдаваться мне и растворяться в нашем неистовом вихре без остатка. Айка, моя непостижимая планета, притягательная, пламенная, непокорная и такая трогательная. Я ловлю ее манящий взгляд и неотвратимо ныряю в эту черную грозовую глубину. И пру, как разогнавшийся локомотив, напрочь позабыв о нежности и осторожности, зависимой и настроенной только на нее одну, мою единственную маленькую женщину. Я предпочту загнать свой мотор от передозировки чувств, чем медленно и мучительно подыхать в одиночестве от невыносимой ломки. И взвинченной безумной стихией до состояния наивысшего кайфа я ощущаю, как любимые губы вдыхают в меня спасительный кислород и тихое признание. Люблю тебя. Мой Кир, сейчас мы впервые финишируем вместе, победителей нет, только двое выживших и обезумевших от счастья.